Бородач благополучно перешел реку. Волны всего однажды поднялись до его объемного брюха. Скинув с себя эльфову петлю, Баромот быстро оделся и обвязал свой конец веревки вокруг ствола ближайшего дерева. А затем принялся торопливо собирать хворост для костра. Холодно ему, как с собаки. Я поплотнее закутался в плащ. Совсем не хочется раздеваться и заходить в стылую реку. Мои спутники поочередно разоблачались и перебирались на ту сторону, где спешно вытирались и натягивали на себя сухое, чтобы тут же присесть к жаркому костру. Отогревшийся Баромут щедро подкидывал дрова. Вещи раненого Монрока перетащил Болк и Нарвок. Переправа выглядела буднично, никто не оступился, все благополучно переходили брод, хватаясь за натянутый канат, который теперь удерживали я и Орниец. Жаль, что здесь подходящих деревьев нет. Еще на нашем берегу гном спросил, кто пойдет последним, и сказал вызвавшимся Тейвелу обвязаться веревкой, когда тот начнет перебираться к остальным. Генрих фон Геринген стянул сапоги, он следующий. А я, пожалуй, пропущу еще Ивура и пойду предпоследним перед Ричардом. На этом берегу четверо, на том уже семеро. Сидят, греются у огня. «Смотрите!» — закричал Ивур, указывая на юг, откуда мы явились. Я обернулся. К реке стремительно приближались три темные человеческие фигуры. Только бежали они на четырех конечностях, как гигантские обезьяны.